Немая. Автор Ирина Шведска. До чего же ранее в том году выдалась весна. После долгой изнуряющей зимы жизнь с жадностью вступала в свои права, словно боялась не успеть пройти все циклы. Василий любовался цветущими садами из окна своего вагона. Поезд уносил его все дальше от любимой столицы. Что ж, он был готов. На благо партии, за правое дело, отдать несколько лет своей жизни на то, чтобы привить правильные идеи жителям глубинки. Шел 1932 год. Впереди было светлое будущее, тень войны еще не омрачала небо советов. А красота весны лишь подпитывала радужные надежды и светлые ожидания. К слову, Василий Кузнецов был одним из немногих, кто без пререканий и обид согласился отправиться так далеко от дома, чтобы нести идеологию и законы партии в темные сердца селян, а заодно и следить за процветанием местного колхоза. Около половины седьмого утра Василий вышел на тихой и скромной станции близ поселка Алешихи. Здесь его должен был встретить местный агроном. Пьянящий аромат цветущих вишен, мычание коров на дальнем пастбище и поезд, уносящийся в неведомую даль. Василий проводил взглядом немногочисленных пассажиров, которые, выйдя вместе с ним, сразу разошлись в известных им направлениях и присел на лавку. В телеграмме он сообщал дату, время прибытия, однако не знал, как здесь работает почта и насколько быстро известия достигают адресатов. В лицо он никого тем более не знал, как и точных имен. По ощущениям, прошло минут 10. Никого. Сколько еще ждать? И дождется ли? С тоской Василий засунул руки в карманы. Зябко, да и поесть не мешало бы. «Это ты, новый парторг, что ли?» Скрипучий голос, раздавшийся неожиданно прямо над головой, заставил Василия вскочить на ноги. Он оглянулся и увидел деда. Лицо его было темным и морщинистым, глаза неопределяемого выцветшего цвета, половина зубов отсутствовала. Это был явно не тот, кого Василий ждал. «Я Кузнецов Василий Александрович, назначен парторгом в деревню Алешиха», — отчеканил он, стараясь напустить солидности. «Просто ответил дед, смерив его взглядом. «Тогда поехали». «Но меня должен встретить Федор Трофимович, а граф Федька занят», — перебил, не дослушав старик. «Меня прислал. Поехали, дел много у меня. Некогда с тобой тут болтать». Не дожидаясь ответа, старик пошел вперед. Василий, понимая, что это его единственный провожатый, схватил чемодан и направился следом. Новый знакомый представился дедом Севой. Он приехал за гостем на телеге, запряженной спокойной рыжей кобылой. Как только Василий взобрался и уселся, дед тут же дернул поводья. Животина потрусила вперед неспешным и размеренным шагом. Кузнецов рассматривал поля и луга, не переставая любоваться красотой. Наконец показались хаты. Несмотря на раннее утро, жизнь в Алешихе кипела. Бабы пропалывали огороды, мужики гнали скот на пастбище. На чужака поглядывали с любопытством, но без удивления. Видно, слух о прибытии столичного партийца распространился задолго до его появления. Дед Сева был не особо словоохотлив. На гостя косился с подозрением, новостей успеха и развития молодой страны не знал, а партии ее ценностях высказывался с крайней неохотой. «Ох, работы мне тут», — думал с тоской Василий. Наконец, отчаявшись разговорить старика, он сам замолчал, а потом и задремал. Проснулся Василий от рывка. Телега резко остановилась. «Слезай, Вася», — сказал дед, хрипло откашливаясь. «Во двор прямо заходи. Тут Федор с семьей живет». Парторг слез с телеги, поблагодарил нового знакомого и направился в калитку, напротив которой его высадили. На лай, привязанная около будки дворняга, вышла дородная женщина, а следом высокий мужчина лет 50. «О, кто к нам пожаловал?» — громко поприветствовал хозяин. «Поди, Кузнецов из Москвы?» — он сам и улыбнулся Василий. «А вы, судя по всему, Федор Трофимович?» «Так точно!» Василия провели вглубь двора и усадили за стол в саду под цветущей яблоней. Добродушная хозяйка, жена агронома, принялась накрывать на стол, что было весьма кстати. Живот молодого парторга издавал отчаянные и протяжные стоны, оповещая всех о голоде. Парное молоко и свежие пироги сделали свое дело. Гость расслабился, подобрел и утратил бдительность. Заулыбался и агроном. «Народ у нас покладистый, добрый», — делился Федор Трофимович, прожевывая аппетитный кусок. «Ну, как и везде. Как ты к ним, так и они к тебе. Я думаю, найду общий язык со всеми». «Темной, правда, немного ли наш», — продолжал хозяин, словно не услышав слова гостя. «Верит во всякое, что партия, мягко сказать, не признает. Ну уж не обессудьте». «Вы что, например?» — удивился Василий. «Да, есть тут пара байк. Все бабские россказни», — уклончиво ответил Федор Трофимович. «Ты не суди людей строго. Но одно скажу тебе. Как солнце за горизонт уйдет, со двора ни шагу. Какое бы срочное дело ни было, до утра пересиди. Понял?» «Да что происходит-то? Если банда орудует, так и скажите, телеграмма в Москву и помощь тут же будет». Выдохнул агроном с откровенной досадой. «Не все так просто». Более эту тему Федор Трофимович не поднимал, хотя Василий старался его разговорить. После завтрака агроном лично проводил Василия к бабе Тоне, у которой тот должен был жить все время своей долгосрочной командировки. Хозяйка приняла гостя как родного. Жила она в чистом домике с соломенной крышей и побеленными известью стенами. Везде был порядок и уют. Кузнецова она выделила собственную комнату, чему тот был просто несказанно рад. А далее потекли трудовые будни. Молодому парторгу было нелегко заставлять селян менять свои привычки и собираться на планерке, летучке, политинформацию. Но молодого энтузиазма москвича хватало на то, чтобы рушить все устаревшие твердыни. Кроме того, у него было средство воздействия — силовая поддержка советской власти. Но это хорошо понимали и местные главы, уважаемые в народе, поэтому сами побуждали селян делать то, что от них ожидалось, чтобы не накалять обстановку. Так худо-бедно в трудах и бдениях прошли первые две недели. Был тихий летний вечер. Василий ужинал, а баба Тоня все подкладывала ему своих угощений. Сидя на кухне, парторг посматривал в окно. Там было так красиво. Горел закат, пели соловьи. «Пойду-ка я посижу на скамье в саду», — сказал Василий, и, захватив свой чай, направился к выходу. «Я с тобой, милок». Бабушка пошла следом, чем не смутила гостя. Компания ее была приятна. Они уселись на скамью возле цветущего куста сирени, продолжая начатую в доме беседу. Как вдруг покой нарушил крик. женский, полный ужаса и отчаяния, на грани срыва голосовых связок. «Ой, беда!» — всплеснула руками баба Тоня. Это невозможно было не услышать. В соседних домах стали хлопать двери, послышались взволнованные голоса. Криков более не было, но несколько мужиков уже спешно шли по улице в направлении звука. Василий поставил недопитую чашку чая и тоже пошел. Баба Тоня попыталась остановить его, но тот лишь отмахнулся. «Если в этом селе есть опасность мирным людям, он первый должен знать это». Пробежав пару улиц, он увидел толпу людей. Подошел. Заметив его, селяне расступились. В центре толпы была Маруся. Остапенко, дочка, которая, судя по всему, и переполошила всех своим криком. Вид у нее был такой, что Кузнецову стало не по себе. Белая, как мел, с посиневшими губами, она опиралась на подхватившую ее под локоть женщину и едва стояла на ногах. А глаза... Такого обреченного и отчаянного выражения Василий не видел никогда. «Что случилось?» — выпалил он. Ему не отвечали. Девушка была в полуобморочном состоянии. Селяне же опускали головы, прятали взгляд. «Гражданка Остапенко, я спрашиваю, что случилось?» — с нажимом повторил парторг. Девушка облизнула пересохшие губы и выдохнула почти шепотом. «Немая, я видела ее. Она показала на меня руку». Проговорив это, девушка рухнула без сил, как подкошенная, а толпа всколыхнулась, словно отброшенного камня. Женщины стали причитать, мужики молча перекинулись тяжелыми взглядами, и словно выдох пронеслось из уст в уста. «Немая, немая, немая!» Вечерние сумерки сгустились, казалось, вместе с воздухом. Группа зевак расходилась по домам, увели и Марусю. Все уходили быстро, втянув голову в плечи, словно боялись посмотреть по сторонам и увидеть нечто ужасающее. Однако Василий отметил про себя, что перепуганную девушку повели не в сторону ее дома, а в другом направлении. Этот факт удивил его, но выяснять, что к чему, не было времени. Очень не хотелось почему-то ему задерживаться на опустевшей улице. «И что же это? Или кто?» Поначалу Василий шел домой не спеша. Он все не мог понять, кто такая Немая и почему ее появление так испугало девушку. Синева вечернего неба набрала густоту, загорелись звезды, а последние всполохи заката стали оранжево-багрового цвета. Красота и безмятежность. Но это странная тишина. Замолкли соловьи, не было привычных звуков скота в стойлах, разом стихли все собаки, даже вездесущие комары не донимали. Что-то происходило на грани яви и нави, там, где человеческие законы не имели силы. И было это настолько очевидно, что даже возвращенный в духе атеизма молодой мозг Кузнецова улавливал эти странные колебания времени и пространства. И ощущения эти вызвали у него лишь одну реакцию — страх. Первобытный, неконтролируемый, инстинктивный. Не отдавая себе отчета, он перешел на быстрый шаг, а потом и вовсе на бег. Влетел в калитку, закрыл ее за собой, забежал в дом и закрыл входную дверь на огромный навесной крючок и лишь тогда успокоился. Бабушка Тоня сидела за столом. Окно кухни, как и остальные окна в комнатах, было плотно зашторено. Почему-то в тот момент это очень успокоило Кузнецова. «Вась, что там случилось-то?» — спросила бабуля с тревогой, рассматривая запыхавшегося и встревоженного постояльца. «Там девушка, Маша Остапенко, сильно испугалась. Какой-то немой, говорит, видела. Вмиг баба Тоня побледнела, чашка чая выпала из ее руки и разбилась, расплескав по полу горячее содержимое. Василий кинулся помогать ей убирать осколки. «Да что с вами всеми такое?» — с досадой выпалил он. «Чего вы все боитесь? Немую женщину, а что тут происходит-то?» От интенсивности и громкости его тона бабуля встрепенулась и, немного взяв себя в руки, выговорила: «Не женщина то, вообще не человек она». «А кто же?» — протянул Василий с еще большей досадой. «Нечисть, проклятие нашей деревни, приходит после Пасхи Господней и уходит с Ерофеевым днем». «Нечисть». Два чувства боролись в сердце Василия. С одной стороны, он прекрасно помнил тот первобытный ужас, что охватил его несколько минут назад на улице. С другой, в учениях партии не было места нечисти и прочим байкам. Разум победил. Молодой парторг так и сказал бабушке: «В Советском Союзе нечисти нет. Все можно объяснить рационально. И сейчас я хочу услышать разумный ответ на вопрос. Почему местные боятся некую немую?» Бабушка помолчала, потупив взгляд. Потом покачала головой, словно смиряясь с тем, что постоялец ее не поймет. И, наконец, сказала: «Не дай Боже тебе, милок, встретиться с немой. Укажет на тебя рукой, и все. Ты уж ничего сделать не сможешь. Соберет душу твою. Лишь Полинка отговорить может. Но не пойдешь ты к ней. Вера твоя не позволит тебе». Не дожидаясь ответа, бабушка ушла в свою спальню и закрыла дверь, оставив ошеломленного и опечаленного постояльца в глубоких раздумьях и с множеством вопросов. «Какая еще такая вера?» — с досадой говорил сам себе Василий. «Почему суеверие так глубоко укореняется в сердцах людей, а? Бродит какая-то сумасшедшая, и все ее боятся. Да поймать ее нужно, в лечебницу закрыть и выставить на посмешище все эти страхи, а? Может, тогда дойдет. А вот прямо сейчас выйду, найду ее и задержу, а? А утром посмотрим, кто тут верующий». Распаленный собственным возмущением, молодой парторг вскочил и пошел на выход. Но вдруг остановился возле входной двери. Протянул руку к крючку, чтобы снять его, и ощутил приступ паники такой силы, что тело его просто стало бить мелкая дрожь. Отказавшись от спонтанной идеи, он вернулся на кухню, посидел еще немного, коря себя за трусость, и отправился спать. Утро следующего дня было серым и туманным. На политинформацию собрались почти все работоспособные жители деревни, но Кузнецов искал глазами вчерашнюю пострадавшую. Ее не было. На работу девушка также не вышла. Василий пытался расспросить местных, где Маруся, но все, пряча глаза, отнекивались и всячески избегали разговоров. Отец ее лишь сухо сказал, что дочка приболела и осталась дома. На угрозу парторга поставить прогул тот лишь усмехнулся и безучастно отвернулся. Решив подождать, Василий занялся своими делами, стараясь не думать о событиях прошлого вечера. Однако девушка не появилась ни на второй день, ни на третий. Отец всячески избегал встречи с настырным парторгом. Тогда Василий решил сходить к нему домой сам и поговорить с Марусей лично. Он оставил свой кабинет и решил пешком пройтись по утопающим в цвету весны деревенской улице. Проходя мимо леса, он вдруг увидел то, что всколыхнуло его возмущение. Маруся шла под руку с другой девушкой, причем вторая была совершенно незнакома ему. Нет, он бы точно заметил такую: черная блестящая коса ниже пояса, осиная талия, изящные руки, белые, словно не видевшие солнца кожа. Эта незнакомка резко выделялась на фоне всех деревенских жителей, словно была сделана из другого теста. Но в голове у парторга было одно. Мало того, что Маруся прогуливает работы, эта вторая дамочка вообще в колхозе еще не появлялась. Пылая гневом и партийным долгом, Василий пошел следом за нарушительницами, твердо намереваясь привлечь их к гражданской ответственности. Маруся и незнакомка тем временем зашли во двор и скрылись в хате. Схватив проходившего мимо деда за рукав, Кузнецов спросил: «Кто живет там?» «А, это Полина хата. Какой еще Полины?» Однако дед, вырвав руку, быстро посеменил дальше, всем своим видом показывая, что не намерен отвечать на дальнейшие вопросы. В груди молодого партийца вскипела ярость. Быстрым шагом он отправился отчитывать несознательных гражданок. Он вошел в калитку, и в этот миг кошка пулей прошмыгнула под ногами, едва не сбив его. Потом она метнулась к крыльцу и исчезла в дверном проеме. «Тьфу ты, окаянный!» — пробурчал Василий. Осмотревшись и не увидев собак, он пошел к хате, коротко постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, зашел. Однако, вопреки его ожиданиям, в комнате, залитой солнечным светом, за столом сидела Маруся в компании старенькой бабули лет 80. Кошка, которая чуть не сбила парторга, скрутилась бубликом на лавке. Женщины подняли головы и удивленно посмотрели на незваного гостя. «Здравствуйте!» — голос Кузнецова был серьезным. «Гражданка Остапенко, почему прогуливаем работу?» Девушка лишь робко покосилась на бабушку и молча опустила глаза. «Хворает она, сынок!» — ответила та доброжелательно. «Не может пока работать. Ей сон нужен и отвар, и трав. Если заболела, так к врачу ехать надобно, а не в хате сидеть», — продолжал нажимать Кузнецов. «Нет таких врачей здесь», — тихо отозвалась бабуля. «Гражданка Остапенко, либо на работу выходите, либо справку от врача несите, иначе по статье пойдете. Отлынивание от работы наказуемо законом, и отец ваш понесет ответственность за то, что потакает тунеядство, а? Поставлю прогулы вам, а на него, если жалобу напишу, то на понижение пойдет». При упоминании отца девушка вспыхнула, но лишь ниже опустила голову и вцепилась дрожащими пальцами в край вышитой скатерти. «Так», — не унимался Кузнецов, — «на это где, молодая особа, а?» «Кто?» — удивилась бабушка. «Ну, зашла только что сюда, вместе со Остапенко. Черноволосая девица. Я так понимаю, она вообще отлынивает от работ, так?» Говоря это, партиец окинул взглядом единственную комнату, осознавая, что никого, кроме бабушки, Маруси и кошки, тут нет, а спрятаться-то и негде. «Да привиделось тебе, сынок», — усмехнулась бабуля. Не церемонясь и не спрашивая разрешения, Кузнецов заглянул под стол, за комод, под кровать, даже приподнял крышку большого старинного сундука. Хозяйка наблюдала за этим со странной улыбкой, хитро прищурившись. Не найдя никого, Василий снова пригрозил Марусе всеми партийными карами и вконец озадаченный ушел. Он четко помнил черные волосы и молодой стан незнакомки. Привидеться ему не могло, это явно была не бабушка. Молодая цветущая женщина просто растворилась. На следующее утро, собирая людей на политинформацию, Кузнецов услышал, как волна шепота пронеслась по толпе. «Зря ты пришла, беги отсюда, детка, рано еще! Иди к Полине! Уходи, уходи!» Он увидел, что в зал вошла Маруся. Бледная, с темными кругами под глазами, она, не поднимая взгляда, присела на край лавки возле выхода, словно и не слыша гомона толпы. Вдруг один из стариков встал и громко сказал: «А что ж ты, Василий Александрович, девку-то на работу гонишь, а? Ну не отшептала ее еще Полинка. Найдет ты ее немая, худо ж будет. Сам виновен в гибели души-то будешь, а?» По толпе снова пронесся оживленный гул, а Василий просто вскипел от такого мракобесия. «Да что вы в самом деле, товарищи!» — сказал он, усиливая голос. «Это что за дремучие суеверия такие, а? Нет, в Советском Союзе места нечисти, понятно? За тунеядство предусмотрена ответственность. Все, кто без причины будет от работы отлынивать, понесет соответствующее наказание. Это касается и тех, кто тунеядцев укрывает». Так угрозами и лозунгами Кузнецов успокоил толпу. Все разошлись по рабочим местам. Пошла доить коров и Маруся. Вот только вид у девушки был таким, что ее действительно хотелось отпустить на больничный. Бледная, дрожащая, она взяла под руку женщину покрепче и, шатаясь, скрылась за дверями хлева. Парторг выдохнул. Сегодня ему удалось призвать всех к порядку. Да чего же тяжело управляться с темным народом. Трудовой день подходил к концу. Василий вышел из своей конторы проверить работы, как вдруг со стороны коровьего хлева донесся женский крик, переходящий в плач и причитание. Почти сразу присоединились и другие женские голоса. Началась суета. Увидев, как мужики, похватав вилы, побежали на шум, Василий сам бросился следом. И снова он увидел толпу людей. И снова в центре переполоха была Маруся. Вот только на сей раз лежала она на спине, в траве, раскинув руки. Кожа белая, как мел, глаза стекленевшие, широко распахнуты. На лице бедной девушки застыла гримаса дикого ужаса. Маруся была мертва. Закат залил красным маревом облака. Собиралась вечерняя гроза. То и дело вспыхивали молнии, но гром доносился еще издалека. Народ все толпился вокруг бездыханного тела бедной девушки. Женщины причитали и плакали. Мужики напряженно молчали. Ситуация накалялась. «Это все парторг виноват!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Да-да, а зачем было девку на работу гнать, когда ее нечисто пометило, а?» Толпа роптала, и в ушах Кузнецова стал звук этот походить на рычание зверя, что готовится к атаке. Неверное движение и разорвет в клочья. Пришел местный фельдшер. Судя по всему, его уважали. Парой фраз он успокоил толпу. Быстро осмотрев девушку, констатировал смерть. Первые тяжелые капли дождя упали на землю. «Ты и ты!» — скомандовал фельдшер, указывая на двух крепких парней. «Поднимите тело и несите за мной!» Парни послушались. Тело действительно нужно было уносить. Гроза вот-вот готова была прорваться ливнем с небес. И вот Кузнецов услышал то, что по праву мог назвать самым невыносимым из всего, что он слышал ранее. Крик отца, который добрался-таки до места происшествия. Почти двухметровый, плечистый и крепкий дядька бежал и кричал, зовя свое дитя по имени. Он выхватил ее из чужих рук и, прижав к себе, рухнул на землю. Народ расступился и затих. Никто не смел и слова сказать скорбящему. Лишь всхлипы женщин и громкое тяжелое сопение мужчин. Фельдшер, видя ситуацию, быстро открыл свой чемоданчик, из которого достал ампулу и шприц. Скорбящий отец тем временем обвел взглядом толпу и увидел Парторга. Пару секунд смотрел на него с нескрываемой яростью и ненавистью, а потом прошептал: «Это все ты, твоя вина, из-за тебя она здесь!» Голос его все усиливался, а глаза наливались красным. Вдруг он положил тело дочери на землю и ринулся на Кузнецова, грозя разорвать его, как ветхую одежду. Несколько мужиков перехватили этот порыв, удержав его под руки, и в тот же миг игла шприца нашла свою цель. Мужчина поборолся еще немного, потом затих и обмяк. «Морфин», — тихо пояснил фельдшер, — «пусть проспится, не то натворит чего. Ты и вы двое, берите и за мной». Подчиняясь указаниям врача, двое парней подхватили тело девушки, двое крепких мужиков отца и понесли за фельдшером. Народ стал расходиться. Ой, да чего же недобрые взгляды бросали они на Василия. А он лишь молча стоял, словно в воду опущенный. Смерть девушки, реакция отца, тихая ненависть людей — все это просто разрывало его сердце на части. Парторг понимал, где-то он ошибся и что-то сделал не так. Разум его снова и снова сопоставлял решение с принципами партии. Вроде все правильно. Но вот последовавшие события и его собственная интуиция говорили совершенно об обратном. Он брел домой, погруженный в мысли и переживания настолько, что не заметил, как начался самый настоящий ливень. Когда Василий вошел в дом, его одежда была промокшей до нитки. «Маруся у Остапенко была единственной дочкой. Есть еще сын старший, а в город уехал учиться. А женка его померла в том году. Болела она. Вот дочка и была для него отдушиной. А тут беда так». Василий молча слушал, желая лишь одного, чтобы хотя бы баба Тоня не начала его обвинять. Она и не начинала, а лишь вздыхала скорбно. Кусок в горло не лез. Поковыряв тарелки, Василий выпил горячего чая. Согревшись и расслабившись, он начал приходить в себя. «Ну нет, не виноват я ни в чем», — размышлял он, расслабляясь под вязаным пледом. «Фельдшер тело осмотрит, поутру участковый все проверит. Если нужно, то и сыщика из области затребовать можно будет. Наверняка не просто так же Маруся померла. Точно следы ушибов найдут. Может, то и немая сделала. Бродит ведь полоумная без дела. Мало ли на что способна. Нужно узнать о ней побольше». «Баб Тонь, а расскажите мне об этой немой. Кто она и почему нет на нее управы, а?» Бабуля вновь побледнела и бросила на постояльца испуганный взгляд. Потом подумала, вздохнула, задернула плотнее шторы, перекрестила на странный манер окно, дверной проем и, присев на стул, начала: «Сынок, это давно было, до революции еще. Были тогда наши прадеды крепостными, подневольными. Жила здесь семья одна, пятеро сыновей было там и младшая дочка. Имя ее забыли давно, но, говорят, была она такой красоты, что все на нее шеи сворачивали. И мужики, и бабы. Вот только, да, в красоту обделил ее Господь в другом. Была она немая. И что только родичи ее не делали, куда ни возили, не вымолвила она за жизнь свою ни слова. Но среди люда это ей жить и не мешало. Мужики, сам знаешь, болтающих без умолку не любят. Вот вроде и стал ухаживать за ней один молодец. Она и не против была. Да беда пришла. Увидел ее барин. Страшный был то человек. Жизнь подневольных ни во что не ставил. И повесой был знатным, ни одной юбки не пропускал. Увидел он ее. Вот туда че подумал. Мало того, что красотка, так еще и немая. Ни рассказать не сможет, ни написать. Вот он и забрал немую в свою усадьбу. Ну, сам понимаешь, для чего. А она была из набожной семьи-то, в строгости воспитанная. Не вынесла она, словом, все то, что выпало на ее долю. Сбежала ночью в лес, да с веревкой. Решила, бедолажная, прекратить позор и страдания. Сделала себе петлю и была такова. Но ночь, когда она сделала это, непростая была. Осень-то была, Ерофеев день. Ночь, когда грань между явью и навью истончается, и злые духи по земле бродят. Вот и увидел такой дух, что та девица с собой делает. Душа ее полетела. Куда? Не нам решать. А тело он себе забрал. С тех пор с весны и до осени бродит он в теле девицы по лесу, да близ деревни, ищет все, кого погубить. Питается он страхом, все до последнего изматывает, а потом и саму жизнь отнимает. И если увидит ее кто, не миновать беды. Является она с бледной кожей, с волосами растрепанными и глазами горящими. Ничего не говорит, просто стоит, смотрит и молчит. От этого и назвали ее немая. И тот, кому явилась она, обречен. Лишь одна Полина знает, как проклятие это с человека снять. Долго это, несколько дней занимает, но может она. Но ты не дал бедолажной у Полинки срок отбыть. Вот и сгинула она. Кузнецов сжал голову ладонями. «Ух, бабуль, в какой же тьме вы все тут живете!» — прошептал он. «Это ты в тьме живешь, безбожник!» — баба Тоня рассердилась впервые за все время. «Рассказала тебе все, а ты слушай, да на ус мотай. Нет управы на нечистую силу, кроме как после захода не ходить близ леса. А если что, то к Полине-то за подмогой. Да что за Василий едва сдержал!» Сдерживал в себе закипающее раздражение. «Если ушла немая девка, тогда в лес одна. Я про эту байку сейчас. То откуда кто знает, что приключилось-то с ней? Кто видел, что злой дух забрал ее? Вы сами-то подумайте, как формируются подобные сказки-то, а? Это ведунья рассказала Люду, что приключилось. Могут видящие смотреть в прошлое и понимать ход событий. Ох, ей, как же сложно-то с необразованными. Тьфу ты, насколько ж забиты бошки суевериями!» Василий опустил лицо в ладони, а бабуля сказала вдруг резко: «А с чего ты взял, что твоя голова не забита? Ты воспитан на обещаниях и россказнях так же, как и мы. Вот только сбудется ли то, что тебе наобещали, а? А старину уважать надобно и к старым людям прислушиваться. Вот явится тебе...» «Ой, что же я несу, старый, спаси Господи!» Сказав это, бабуля сконфуженно вышла в другую комнату, вновь оставив партийца в одиночестве. Мысли просто разрывали мозг Кузнецова. С одной стороны, совесть и интуиция, которые осуждали его за черствость и догматичность в букве закона. С другой — законы партии и обязанности перед ней, которые показывали, что он абсолютно прав. Устав от собственных размышлений, он отправился спать, глубоко надеясь, что утро все расставит на свои места. Поутру Кузнецов встретился с работниками органов, которые с рассветом приехали выяснять обстоятельства дела. Однако надежды Парторга обрушились. На теле не обнаружено никаких следов. По мнению фельдшера, причиной смерти стал сердечный приступ. Вскрытие это должно еще подтвердить, но ответ уже очевиден. Никаких следов борьбы на месте, где обнаружили девушку, найдено не было. Все указывало на трагическую случайность. Проходя мимо магазина, Василий увидел местного участкового, который о чем-то тихо переговаривался с двумя деревенскими мужиками. Когда Парторг подошел ближе, те переглянулись и направились дальше по улице. «Товарищ Якименко!» — вместо приветствия обратился Кузнецов к участковому. «Хочу, чтобы вы разобрались с одной особой. Местная знахарка. Людей в заблуждение вводит». Участковый посмотрел на партийца странным долгим взглядом. «А вы о ком?» «Полина вроде зовут ее. И молодуха черноволосая у нее околачивается. Отлынивает от колхозных работ, понимаешь ли». Участковый при упоминании молодухи усмехнулся странно, почти насмешливо. Потом ответил довольно резким тоном. «Мы проверяли ее. Она ничего против советской власти не делает. Может, травы посоветовать, морально там поддержать. Старая женщина работать не обязана уже». «Так люди ее за врача почитают. Да что, лечить травами? Нарушение закона, что ли? А кого укрывает она? Почему не принимаете меры? Вы о чем вообще?» В тоне участкового чувствовались уже нотки издевки. «Ну еще скажите, что не знаете о молодой девке, что скрывается у знахарки, да? Я знаю только то, что баба Поля одна живет. Ну а если вам, товарищ Кузнецов, мерещатся молодые женщины там, где их нет, может, пора уже и познакомиться с кем-то? Красивых девушек в нашей деревне много». Сказав это через смех, участковый развернулся и ушел, оставив молодого Парторга в ярости и с чувством униженности. «Поди сам к ней захаживал, вот и покрывает», — подумал ему вслед Кузнецов и затаил злобу. А еще через 3 дня пришла телеграмма из города. Результаты вскрытия. Остапенко М.Н. скончалась от разрыва сердца. Предположительно, вследствие сильного испуга. Такое заключение было причиной огромного огорчения Кузнецова. Догадываясь, что местные работники милиции занимают сторону населения и что-то могут скрывать, Парторг понимал, что ответственность за расследование этого странного дела по-прежнему лежит на нем. Лето принесло теплые ливни и грозы. Буйная зелень радовалась влаге, а жители деревни все ждали, когда же расступятся тучи, и жаркое солнце иссушит землю, готовя траву к покосу. Народ все так же приходил на политинформацию по утрам, но лишь потому, что давление и силовая поддержка партии были опасно велики. Они просто слушали, без участия и вовлеченности, а потом также расходились, не обращая внимания на Парторг, не слушая его заданий и предложений. То, что случилось с Марусей, окончательно лишило Кузнецова какого-либо уважения. Однако Парторг делал свое дело, радуясь тому, что все исполняет по букве закона и служит партии вопреки всему. Наконец дожди закончились, солнечных дней становилось все больше. Влага и жара — лучшее время для грибов. И лес, окружающий деревню, был очень щедрым. В один из выходных Василий решил сходить за грибами. Любил он их сильно, а хозяйка его, баба Тоня, далеко уже не ходила, болели колени. И вот прямо с рассветом он пошел. Роса на траве, заливистые песни соловья, тишина, покой и розовые облака на горизонте. Природа, как всегда, была неизменно прекрасна. Василий начал искать под молодыми соснами, как вдруг увидел фигуру. Затаился, присмотрелся и увидел, что это женщина, стройная, черноволосая. В руках у нее была корзина с травами. «Попалась! Вот я тебя и выведу на чистую воду, тунеядка!» — подумал он, присматриваясь к незнакомке. Да, это была та самая молодуха, которую он видел, заходящей в дом к бабе Полине. Женщина медленно продвигалась к деревне, собирая травы и аккуратно укладывая их в корзину. При этом она что-то пришептывала и приговаривала. Василий же следовал за ней, стараясь двигаться как можно тише, собираясь проследить, куда она направится в этот раз. Перед поворотом на первую деревенскую улицу женщина остановилась, прислушалась и оглянулась, словно что-то почуяла. Постояв минуту, она задумчиво улыбнулась и пошла дальше. Как и ожидал Кузнецов, она зашла во двор знахарки и скрылась в доме. Не теряя ни секунды, партиец бросился следом. «Ах ты, корга старая!» — думал он. «Мало того, что народ в заблуждение вводишь, так еще и тунеядку прячешь. Сейчас я вас обеих накрою. Потом никто вам не поможет». Без стука он влетел в дом, но увидел лишь старушку, которая раскладывала травы на столе. Она повернулась к неожиданному гостю и посмотрела на него с удивлением. «Где она?» — вместо приветствия буркнул партиец и стал осматривать комнату, бесцеремонно заглядывая во все углы. Однако очень быстро он осознал, что в доме, кроме бабули и него самого, больше никого и нет. «Где она?» — прокричал он, забыв о всех правилах приличия. «Кого ищешь, сынок?» — безмятежно ответила хозяйка. «Женщину, молодуха с черными волосами, где ты ее прячешь, а?» «Я тебя понимаю, дружок. Молодой и горячий, девушки везде видятся. Но ты не там ищешь. Я старовато уже для тебя. Дочерей, внучек у меня нет. Иди вон к Демьяну, соседу. У него 3 дочурки. Может, и там свою молодуху найдешь». Сказав это лукавым тоном, бабуля рассмеялась задорным и заливистым смехом. Стиснув зубы от ярости, Кузнецов ушел ни с чем. Но твердо решил, что выследит и обличит наглых лгуней, а также восстановит свою репутацию и заткнет за пояс всех недоброжелателей. Понимая, что в лице местного населения, даже местной милиции, он не найдет поддержку, Василий решил сам выследить и обличить скрывающуюся от работ девицу, а потом и до бабки, возомнившей себя целительницей, добраться. Он начал специально, день за днем, прохаживаться мимо дома травницы, но видел лишь бабу Полю, которая ковырялась в саду. Попытки найти ее рано утром на лугах тоже более не дали результата. Тогда он решил проследить ночью. И вот удобный случай представился. Баба Тоня рано отправилась спать, а от Василия сон, наоборот, бежал. Он вышел на крыльцо и прислушался. Тишина. Вся деревня спала. Даже собаки во всех концах стихли. А небо... Полная луна светила, подсвечивая редкие облака. Видно, хоть книги читай, лучшего времени для слежки и не придумаешь. Нет, он не забыл старых баек, запрещавших выходить ночью на улицу. И ужаса, который сам испытал однажды, тоже не забыл. Но желание оправдать и восстановить свою репутацию в глазах жителей деревни было сильнее страха. Даже мистического. Поэтому в ту ночь Василий накинул легкую куртку и тихо выскользнул за калитку. Думал ли он о том, что может встретиться с Немой? Думал. Но, совершенно не сомневаясь в физических причинах этого явления, считал ее душевно больной и собирался задержать. Все как и прежде. Никем не замеченный Кузнецов пробрался к дому бабы Поля. В одном окне еще горел свет, шторы были плотно закрыты. Но, возможно, есть где-то щель. Помня, что собак у знахарки нет, Василий пробрался во двор и чуть не наступил на кошку, которая с громким воем выскочила у него из-под ног и бросилась куда-то к дому. В сердцах выругавшись, Василий затих, присев за кустами малины. Прислушался, выждал время. Никого. Тишина. Подождав еще немного, он пробрался к дому и принялся заглядывать в окна, ища хоть какой-то просвет. Но нет. Все окна были зашторены очень плотно. Что-либо увидеть было просто невозможно. «Посижу, пока спать они лягут», — подумал он. «Вдруг выйдет эта девка». Так он просидел час, может, чуть больше. В какой-то момент назойливые комары куда-то пропали. Стихло пение соловья, перестал дуть ветер, и звуки в целом пропали, словно бы весь мир погрузился под воду. «Наверное, это моя сонливость так сказывается», — подумал Кузнецов, похлопывая себя по щекам. Однако и лампа в окне погасла, а на улицу по-прежнему никто и не думал выходить. Веки оттяжелели, и Василий собрался было домой, как вдруг в малиннике увидел светлый силуэт. Пополось возликовал партиец и бросился на перерез двигающейся фигуре. «Стой, кто идет?» — крикнул он на военный манер, несясь к цели. Фигура даже не пыталась скрыться, наоборот, остановилась и повернулась к нему. «Имя и фамилию доложите мне, гражданка!» — выпалил возбужденно партиец. В свете луны он четко увидел лицо задержанной, и разум его отказался воспринимать. Это была женщина с длинными, грязно спутанными волосами. На ней было светлое платье, рваное по подолу и перепачканное, а лицо мертвенно-бледное, с горящими мистическим красным светом глазами. Она смотрела на парня, молчала, а потом подняла руку и указала на него пальцем. Кузнецова охватил неописуемый животный ужас, неподвластный какому-либо контролю. Он издал вопль такой силы, на которой только были способны его легкие, и, не помня себя, бросился бежать, но, перецепившись за что-то, упал, ударившись головой, а потом погрузился в темноту. Придя в себя, Василий не сразу осознал, что произошло. В свете тусклой керосиновой лампы он увидел склонившуюся над ним молодую женщину. Черные волосы, белая кожа, утонченные черты. Без сомнения, именно ее он пытался выследить все это время. Она сидела возле кровати, на которой он лежал. Глаза женщины были закрыты. Она что-то говорила, нараспев. В руках ее дымился пучок травы. Запах дыма был приятным и расслабляющим. Кузнецов прислушался. Слова вроде все знакомые, но он совершенно не мог уловить смысл, словно скрыто было от его разума. Но в тот момент ему было так хорошо, будто он плыл в челноке по тихой реке и ни о чем не тревожился. Однако сознание возвращалось, а с ним и партийный долг. Кузнецов закрыл глаза, вдохнул, выдохнул, потом поднялся на локте и осмотрелся. К своему разочарованию, никакой молодухи на сей раз он не увидел. Лишь бабуля поднесла ему кружку травяного чая со словами: «Пей, дружок, восстанови силы». Выпив отвар залпом, он поблагодарил хриплым шепотом. Голосовые связки были сорваны. «Как я оказался-то здесь?» «Так ты, сынок, не своим голосом крича, по двору моему бегал. А потом опять споткнулся, да и упал бездыханный. Вот я тебя в дом и затащила. Эх, нужно мужиков позвать, чтобы пень выкорчевать помогали». Посмотрев на хрупкую бабулю, партиец не поверил, что она сама смогла его затащить. Но перечить не стал. Его воспаленный разум отчаянно пытался найти рациональное объяснение случившемуся. «Бабуля, я у вас в малиннике женщину видел. Душевнобольную, видимо, это, наверное, та, кого все немой здесь называют». Бабуля посмотрела на него, и в ее взгляде читалась жалость. «Не больная она, и не женщина вовсе. Немую ты повстречал, но знал бы ты, как же это плохо». «Ну, хватит уже», — нервно перебил Кузнецов. «Хватит этими байками меня и народ травить, а? Ночь темно, странная женщина». «Я могу помочь тебе», — сказала баба Поля неожиданно изменившимся голосом. «Иначе пара дней жить тебе осталось. Но ты сам должен захотеть моей помощи». «Вот еще», — хмыкнул партиец. «Я в бабские сказки не верю». Вскочив на ноги, он ощутил, что силы полностью вернулись к нему. В тот момент он даже не задумался о причине своего быстрого выздоровления. С мыслью, что партийцы чертей не боятся, Василий ушел в ночь. Знахарка лишь посмотрела ему вслед и прошептала: «Прощай». Звуки вернулись. Где-то лаяли, где-то выли собаки. Вновь назойливые комары начали кружить вокруг головы. А Василия вдруг охватил такой страх, что он уже не мог идти спокойно. Забыв о том, что хочет остаться незамеченным, он припустил бежать, переполошив собак, да с такой скоростью, какую ему только и позволили его ноги. Успокоился он только тогда, когда закрыл за собой дверь своей комнаты. Но, вопреки ожиданиям, страх не отпустил. Напротив, всю ночь Кузнецова мучили кошмары. Стоило ему сомкнуть глаза, как он снова видел эту страшную женщину с горящими адским противоестественным светом глазами. Она смотрела и молчала, но этот взгляд пронизывал все его существо, заставляя вновь и вновь вскакивать в холодном поту и ждать, пока бешеная аритмия успокоится, а дыхание вырвется. Утром Кузнецов чуть не проспал. На политинформации никак не мог собраться с мыслями, оговаривался и запинался. Да и зрелище он представлял собой жалко. Обычно румяный и деятельный, в то утро он был бледным, серым оттенком, под глазами легли темные тени, а взгляд боязливо бегал, избегая встреч с взглядами слушателей, задерживаясь на темных углах. За его спиной люди шептались, качали головами, догадывались. Но в глаза никто ничего не говорил. Народ разошелся по рабочим местам. Кузнецов закрылся в кабинете и сел за рабочий стол. Привычная обстановка, все как каждый день. Солнечные блики окрашивают стены и мебель в радостный цвет. Но необъяснимый, не поддающийся контролю ужас все больше захватывал разум парторга. Во всех темных углах ему мерещились тени, шевеления, на краю зрения каждая линия превращалась в жуткую рожу, звериный оскал, и начало ему казаться, что тысячи озлобленных глаз смотрят на него из тьмы. Как же он боялся! Обливался липким потом, пил воду, пытаясь унять сердцебиение, и дрожь в руках за окном бушевала во всей красе лета, а из Василия утекала жизнь, словно вытягивала ее черная ледяная воронка. С горем пополам, едва дождавшись вечера, измученный Кузнецов вернулся домой. Аппетита не было вообще, хотя хозяйка постаралась и приготовила вкусности. Страшно. Ужас не отпускал ни на миг. Василий даже водки выпил перед сном, хотя яростно осуждал пьянство, надеясь, что уснет и забудется. Он порывался было рассказать бабе Тоне о том, что случилось, но гордость не позволила ему. Признать свой страх значит признать поражение, ведь так? От ужина он зашел в свою комнату и лег на кровать. Но сон бежал от него. Кошмарные видения снова терзали его разум. Не выдержав, он вышел во двор. Последние лучи солнца уже почти погасли на горизонте. Лишь сверчки нарушали безмятежную тишину. И тут все враз стихло, словно вновь он оказался под водой. И тогда краем глаза парень увидел, что... Что-то светлое. Повернулся, и сердце его опустилось куда-то вниз живота. С заднего двора на него надвигалась женская фигура. Растрепанные волосы, горящие красным глаза. Василий заорал и бросился бежать, не в силах совладать с первобытным инстинктом. Он мчался по деревне, разум отчаянно искал выход. И нашел. «Баба Поля! Нужно добраться до нее! Она знает! Она поможет! Только бы успеть!» Гордость его в тот момент была стерта начисто. Вдруг прямо перед ним встала жуткая фигура. Он едва успел затормозить, чтобы не врезаться в него и на ходу. Откуда она взялась-то? Он развернулся и побежал в обход. И снова наткнулся на нее. «Не уйти, не одолеть!» Немая схватила его за плечо. Ее рука была ледяная и невероятно сильная, словно высеченная из камня. Кузнецов отчаянно пытался освободиться. Он орал так, что сорвал голосовые связки до хрипа. Последнее, что он увидел, мертвенно-бледная рука вонзилась ему в грудь, разрывая ткани и вырывая сердце. Кузнецова нашли рано утром. Он лежал на спине, раскинув руки, и смотрел невидящими глазами в небо. Лицо его выражало животный ужас. Конечно же, на теле не было никаких повреждений. Начал собираться народ. Все молчали. Никто не скорбел, но никто и не злорадствовал. Лишь вздыхали и качали головами. В какой-то момент толпа расступилась, и к телу подошла молодая женщина с длинной черной косой. Она пощупала пульс и, прикрыв ему глаза, печально сказала: «Но я ведь ему помощь предлагала». «Ты сделала, что могла, Полинка», — ответил участковый, который тоже успел подойти. «Через пару месяцев нечисть попрощает с лесом, и мы снова обретем покой на полгода. Что ж, двоих взяла немая в этом году». Пришел фельдшер, и двое крепких парней понесли тело Кузнецова следом за ним. Народ стал расходиться. Если честно, все облегченно выдохнули, хотя и понимали, что партия пришлет другого. Каким он будет, неизвестно. Знахарка ушла в лес собирать травы. Ей больше не нужно было скрываться. Народ знал ее и уважал. А она знала, что врагов рядом нет.